Ты любимый, у меня не первый. Ты любимый, у меня не первый. Сколько было, счет я не вела. Прошлое взлетело птицей серой, вздрогнули прощально два крыла. Вычеркнул ты прошлое из жизни, спутал даты все и имена, а в бокалах золотились брызги крепкого вечернего вина. Вдруг мир качнулся, перевернулся, потом взорвался, потом затих. А я-то дура, всегда считала, что так бывает лишь у других. Я боюсь, что это только снится, грешных мыслей раскаленный бред, и к утру растает, растворится голубым дымком от сигарет. Как гудят натянутые нервы, прикоснись ко мне и успокой. Ты, любимый, у меня не первый, ты один-единственный такой. Вино качалось на дне бокала, но я пьянела не от вина. А я-то, дура, всегда считала, что так и буду весь век одна.